Глава 16. Литва. Поездка в Новгород превратилась в сплошную суету. Сначала разругался с Сипым. Ханских жен следовало отправить в Любек, как подарок местному епископу и ганземистру Конраду фон Аттендорну. Однако управляющий часть пленных красавиц распродал в Новгороде. Пришлось плотно заняться торговыми делами, разбираться в клубке взаимоотношений с купцами, ценах на товары, заворачивать теребленый лен на свою мануфактуру. Торговые дела забирали уйму времени. А тут еще приглашение от архиепископа Василия, которому, видите ли, захотелось ежедневно видеть князя Андрея Федоровича за своим обеденным столом. По местным меркам это великий почет, а для Нормана пустая трата времени. Но надо, никуда не денешься. И дары принес, и умные разговоры вел на греческом языке, и всякие цитаты древних мыслителей на латыни говорил. Тоска. Однако вскоре прояснилась истинная причина приглашений. «Ума не приложу, как ты умудрился привести в смущение всех русских князей?» Попивая послеобеденную чашку кофе, задумчиво спросил архиепископ. «Найдут себе новую крышу», — отмахнулся Норман. «Крышу? А что, интересное определение. Сейчас сложно разобраться в очередной сваре ханов. Оно нам надо. Пусть друг друга режут да душат, лишь бы сюда не лезли». «Они не лезут, князья сами зовут. Нанимают для своих междоусобиц. Силы у всех равные, не победить без посторонней помощи. Литва под боком. Вроде у всех князей и там есть родня. И Гедемин без помощи не обходится. Каждый год крымчаков зазывает для своих междоусобиц. Все спросить хотел. Крымские татары. Из какого народа и на каком языке говорят? Половцы. Как Батый пришел, так сразу и убежали в Крым. А речь у них хазарская, что и в Шерване, где ты был по весне. Я слышал, что у степняков сейчас новый хан. Действительно, живешь в медвежьей глухомане, — засмеялся архиепископ. Своим набегом ты спровоцировал кровавую распрю. Ничего я там не провоцировал. Ограбил 4 стойбища, и все. Все, да не все. Шерван с Персией вернулись в Дербент. Нагайцы с уйгурами побили увеков, забрали Аштархан и отказались платить Беклеребеку мзду. «А как на это смотрит новый хан, как его?» «Курдюмбек», — подсказал архиепископ. «Ну да. Почему не жалуются этому Беклеребеку и не просят войска?» «Беклеребеку сейчас самому бы усидеть. Персы согнали с перевалов его войска и вышли в долину Хорезма». «Вот вам и ящик Пандоры», — вздохнул Норман. «Ты даже это знаешь? Молодец, хвалю». Норман подразумевал показанные персом в Бандар-Ян-Зали бомбы. Не просто так Саид Бахадур одарил его богатыми одеждами и скакунами. Увидел султан новые возможности для своей армии. По нынешним временам военное преимущество означает начало нового похода с расширением границ. «Как собираешься защищаться?» — продолжил архиепископ. «Курдюмбек обязательно потребует твоей головы». Норман пожал было плечами, но тут вспомнил о возможной свадьбе. «Еще не решил. В Англии моего капитана обидели. Сукно взяли, а шерсть с серебром не привезли. Думаю, поздней осенью туда наведаться». «Ты поосторожней. Как бы ни пришлось англичанам искать себе нового короля», — пошутил архиепископ. «Зачем мне король? Я разбойника-купца повесить хочу». «Еще не доказана его вина. Эдуард III нищ. Все деньги идут на войну. Вот и обирает купцов до нитки. Купец из Бостона?» «Ну да, мой корабль с патентом Ганзы, а Бостон — ганзейский город. Особо там не лютуй. А то пошел в Персию за шелками, а по пути у князей все суда пожег, до степняков имущество лишил. Я немножечко пограбил. И вообще они сами виноваты. Зачем всех мужчин на войну согнали? Я не упрекаю тебя, всего лишь прошу быть осторожным. Придется на зиму отправляться к английским берегам, а осторожность следует проявить в маскировке. Нельзя корабли грабить на ганзейском коге». Норман написал Максиму письмо с просьбой срочно организовать постройку 3 морских кораблей норвежского стиля. Объяснил и причину столь поспешного заказа, особо подчеркнул, что кораблям придется плавать в условиях штормового моря. На Салме верфь уже ввели в работу, за зиму завезли достаточно пила леса, даже свои кораблестроители есть, которые пока что занимаются постройкой баркасов для рыбаков и зверобоев. Сам Норман не видел произошедшие в его отсутствии изменения, но фон Кюстров уверял в полной готовности к началу строительства морских кораблей. Воеводы и сотники съехались в Медвежий замок по случаю дележа добычи. Норман воспользовался случаем для проведения теоретических и практических занятий. Начали с учебных стрельб из коронат и пищалей, затем Антонио перешел к теории выстрела, объяснил взаимосвязь вертикального угла наводки с дальностью полета ядра или бомбы, а также расчет порохового заряда. Норман использовал встречу для пояснений боевых преимуществ и недостатков пушек, взяв в качестве примера Грюнвальдскую битву. Примечание. Грюнвальдская битва между объединенным польско-литовским войском и рыцарями Тевтонского ордена состоялась 15 июля 1410 года. Верх одержали союзники. С этого времени и на 200 лет Польша и Литва стали преобладающей военно-политической силой в Восточной Европе. Литва в те времена считалась частью русского сообщества, а ее население — русскими. Конец примечания. Конные и пешие рыцари построились двумя полками и нарисовал на доске два прямоугольничка. «Где произошло это сражение?» — заинтересованно спросил фон Гренинг. «Недалеко от Авиньона», — не моргнув глазом, соврал Норман в надежде, что никто не знает географию. Примечание. Авиньон находится на юге Франции, близ Марселя. Грюнвальдская битва произошла на севере Польши, близ города Доброва. Конец примечания. Судя по отсутствию ответной реакции, фокус удался, и он продолжил. Ополчение с артиллерией встало на левом фланге, отступив назад на дальность пушечного выстрела. «Грамотное построение», — одобрил Дедык. «Фланг полностью защищен, один залп сметет атаку противника. Это не все. Еще три полка пеших и конных рыцарей встали позади главной ударной силы». «Логично», — одобрил рисунок фон Марев. «Они способны отразить угрозу с любого направления. Противоборствующая сторона выставила равное количество рыцарей, сведя их в три полка. Новые прямоугольники появились напротив тевтонского построения. На правом фланге поставили пушки, за ними три полка копейщиков и мечников, а сзади два отряда легкой кавалерии. В реале там стояла московская и смоленская артиллерия с пехотой, в тылу литовская кавалерия и отряд крымчаков 500 сабель. «Да, чуть не забыл», — продолжил Норман. «Западные силы вырыли перед своими пушками глубокий ров». «Победа должна быть за нами», — воскликнул фон Гренинг. «Восточная армия лишена маневра. Они обречены на поражение». Воеводы и сотники вступили в дискуссию, предлагая те или иные действия, но каждый раз силы Запада неизбежно брали верх. Собственно, и в реале сражение первоначально складывалось в пользу Тевтонского ордена. Начали с рыцарских поединков, затем латная пехота сошлась в рукопашном бою, немцы быстро окружили польскую армию и успели добраться до короля Владислава II, который получил серьезную рану от удара копьем. Исход битвы решил смоленский князь, который, увидев падение королевского знамени, взял командование на себя. «Воевода правого крыла пустил в атаку 500 легких всадников», — продолжил Норман. «Они прошли между рыцарями и рвом». «Неужели догадались ударить во фланг пушкарям?» — воскликнул Дедык. «Не только ударили, но и всех перебили». «Резерв рыцарской кавалерии легко остановит эту атаку», — недовольно фыркнул фон Марев. «Они и попытались это сделать. Легкие всадники быстрее. Сначала они подпустили рыцарей, затем начали уходить поперек линии войск». «Подобный маневр ничего не даст», — возразил фон Гренинг. «Не скажи. Пока рыцари скакали между пушками и пехотой, восточные копейщики успели добежать до орудийных позиций». «Ловко», — восхитился Нерль. «Осталось развернуть пушки и конец». «Не совсем, но главное было сделано. Увидев врага возле своей артиллерии, ополчение бросилось бежать и получила в спину картечь», — со смехом выкрикнул Тутник. В реале смоляне не успели выстрелить. Гроссмейстер ордена быстро увел остатки войск в деревушку под названием Грюнвальд. Тевтонцы четко организовали оборону, перекрыв все подходы крестьянскими телегами. Они еще надеялись на помощь рыцарей. Однако тяжелая кавалерия в погоне за крымчаками подставилась под фланговый удар литовской конницы. В итоге рыцари увязли в статичном бою с более маневренными легкими силами, а пешие латники увлеклись добиванием поляков. Когда русская дружина подкатила свои и трофейные пушки, гроссмейстер прислал парламентера с предложением обсудить условия мира. Увы ему, увы. Русские смотрели на тевтонцев как на злейшего врага и вместо переговоров дали орудийный залп. Пришлось ордену выбрать нового гроссмейстера и возвращать полякам все захваченные земли. Передав нарочному письмо, Норман начал разбираться с отчетами, которые с утра принес Сипой. «В делах?» — спросил вошедший без стука Федор Данилович. «Обговорил я приданое. Дело осталось за малым — послать сватов. Извини, я забыл отдать тебе карту, мне нужны вот эти земли». Норман протянул полученный у Максима листок. Вопреки ожиданию, посадский боярин сразу разобрался в незнакомой топографии. «Земли ничейные. Добавят без споров. К нашему родовому поместью примыкают. Разумно, но непонятно. А ты что выторговал?» «На юг от Мигорского монастыря. Там и рожь хорошая, и лен длинноволокнистый. Деревенек мало, до людей перевести нетрудно. Был бы хозяин крепкий. Я вот лозеро с жемчужницами забрать хочу. Сам жемчуг собирал у берега». «Тише ты. О подобных делах говорить с оглядкой надо. Не ошибся в находке? А то. Дело серьезное. Здесь промашка дорогого стоит». «Решено. Поправлю договор. Завтра писать начнем. Южные земли оставь. У меня людей много, а своего хлеба нет. Если что, я серебром заплачу». «Заплатит он. Князь Роман Михайлович гол, как сокол. Дочь отдает, а приданое заботит только жену. Скажи свояченицам, я в Ярославль две персидские пищали отошлю». «Ишь ты, деньги немалые. На сватовство сам поедешь или дружку пошлешь? Я в набег ухожу, в Белозерск. Антана Стутник отправится. Он же и пищали привезет. Невесте-то сколько лет?» 17. Свадьбу назначили на Красную Горку, это будет 7 апреля. Вернуться не успею. Да и торопиться не буду. В Новгороде обвенчаешься. Сюда за тобой побояться приехать. Оно тебе надо? То мои разборки. По весне снова войско отправлю вниз. Глядишь, изговорчивее станут. В таком случае дашь княгиням свое слово. Им в радость Анастасию с рук сбросить. Что так? На вид вроде нормальная девица. Худа не в меру. Кому такая женушка надобна? Тощая, на груди сосков не видать, бедра мальчишеские. Не зря в девках засиделась. Слишком шебутная, так и вертелась вокруг меня, чуть ли под ноги не бросалась. То на радостях. Ее в монашенки готовили. Рожать пора, а никто не желает сватать. Ты первый на смотрины приехал. Если честно, зачем она мне? Норман решил выяснить самый главный вопрос. «Сам живи, как хочешь, только ее не обижай. А помрет Роман Михайлович, сразу в Белозерск переезжай. Сын его, Федор Романович, стол по праву возьмет. Княжичу 18 нет, а за вином поперед отца тянется. И вообще, то не твои заботы. В Новгороде есть кому об этом подумать. Понял, после ледохода вернусь. Когда у княжны день ангела? Подарок надо хороший подыскать. На Анастасию Фессалоникийскую, что в начале ноября. Ей в этом году исполнится 18. Сказано же, засиделась в девках. У нас свой расклад. Возьмешь стол, а ее в монастырь. Вот и вся недолга». «Ну и ладно». Норман махнул рукой. Все равно он не собирался жениться. «Пошли в мою комнату, там и поставим последнюю точку». Коридор, лестница, поворот, еще лестница. Везде охрана в кольчугах, ножи за поясом более похожи на короткие мечи. Ох, непрост, посадский боярин Федор Данилович. Наконец уткнулись в тупичок, звонко щелкнул замок, и скрипуче открылась потайная дверь. Заходи и встань на середине. Простое убранство и спартанская обстановка говорили об особом предназначении этого помещения. Взгляд остановился на посохе, что стоял на самом видном месте. Белая краска не позволяла определить его первоначальный цвет, который в равной мере мог оказаться и синим, и зеленым. Наверху голова медведя, далее шел асимметричный витой орнамент из веточек, цветов и листьев. Именно этот посох и взял Федор Данилович. Положи руку на голову медведя. Зачем? После венчания ты становишься в ряд наследников нашего рода. Что мне это дает? Обязанность защищать интересы венгинских. Если родишь сына, выйдешь четвертым по старшинству. Я должен дать клятву? Нет, ты должен пройти обряд макуши. Согласен. Твоего согласия не требуется. Ты или с нами, или против нас. Мы сильны единством. Живущий сам по себе слаб. Почему на посохе асимметричный узор? То не узор, а руны макуши. И не посох ты держишь, а руна в кол макуши. Надпись же гласит: «Лик жизни защитит Русь». Я хочу научиться читать рунические письмена. Правильно говорят, руновое письмо. Проси любого, кто у тебя из Новгорода. Нас этому с малолетства обучают. Ты готов? Да. Федор Данилович прижал ладонью руку своего сына и начал нараспев произносить какие-то непонятные слова. Кое-что Норман смог разобрать. Несколько раз ясно звучали «Заря», «Маг», «Гамаюнова Русь», «Марова Русь», «Родовой лик» и «Кругом-кругом». До венчания ты обязан сделать свой рунов кол макуши. Найдешь можжевельник, насадишь голову медведя и принесешь мне. Я и сам могу вырезать руновое письмо. Не перечь. Тайные знаки доступны только посвященным. Эти руны рода просты и понятны каждой бабе, а здесь есть особый уклад, доступный только старшим рода. Я понял. Норман покорно опустил голову. Держи колт. Специально для тебя заказывал. Федор Данилович протянул серебряный амулет на кожаном ремешке. Что здесь написано? Это тайна посвященных. Для тебя здесь все слова — загадки. Отгадки узнаешь позже. Норман покрутил амулет в руках. Внешне похож на шестеренку с серповидным вырезом в верхней части, а руны выполнены в виде вьющихся веточек с крошечными лепесточками. Ты у нас умелец, весь в прадеда пошел. Оберег Мары сделаешь сам. Да я без понятия в этих амулетах. Сходи к Павлову, монастырю, спроси лавку Богдана Якунова. Он и покажет тебе, и расскажет. Ему же отдашь готовый оберег. Зачем отдавать? Дурень, ты сам его кровью омывать хочешь? Человеческой? Козлиной. Вот толух ничего не знает. Лик Мары всегда козлом отражается. И руновое письмо Мары сплошь козьи прыжки. Норман разозлился и чуть было не нахамил. Действительно, откуда нормальному человеку 21 века знать про всякие там руны? Большинство вообще не знает такого слова, а тут еще всякие там разделения на письмо макуши, рода и Мары. Да нафиг ему все это сдалось? Хотят повесить на грудь еще один брелок? Ладно, не оттянет шею. Требуется сделать дополнительную висюльку и смочить ее козлиной кровью. Он не возражает. Ну, оскорблять зачем?